Глава 16. «У нас был очень тяжелый период, ваша светлость», — быстро произнес Сашок. «Под рукой князя Антипова поселок практически вымер. Были месяцы, когда даже есть было нечего». Аршавин удивленно посмотрел на старосту Сумани, потом на меня и снова на Сашка. На лице Ратая появилось задумчивое выражение, а его рука легла на пояс, где висели в чехлах метательные ножи. Вряд ли Шатун планировал пустить их в ход, но реакция парня ему однозначно не понравилась. «А давайте-ка я с вами пройдусь», — негромко произнес Николай Петрович, и Сашок уныло опустил плечи. «Если я для парня был величной, непонятной и мутной, то Ратая он безмерно уважал». Перечить своему кумиру Александр не решился и поплелся к указанному мной зданию. Даже оправдываться перестал, словно приговор ему уже был вынесен. «Единственное, что хочу сказать», — остановившись возле большой металлической двери, тихо произнес Сашок. «Я делал все возможное для выживания своих людей и готов принять всю ответственность за свои решения. Надеюсь, что возвращение власти рода Разумовских в Сумань не станет причиной гибели остатков населения». «Да открывай ты уже, Сашок!» — не выдержал Аршавин. «Даже интересно, что вы там такого наделали, что с тебя все лицо пропало? Трупы императорской семьи прячете? Или зверя пятого ранга для хозяйственных работ приспособили?» При последних словах Ратая парень ощутимо вздрогнул. А я просто взялся за ручку двери и толкнул ее в сторону. Раздался жуткий скрип. Дверь двигалась по ржавым рельсам, и от моего толчка появилась только небольшая щель. Из темноты дохнуло странной смесью запахов, которая тут же напомнила мне ферму. Сено, навоз, запах шерсти и чего-то еще, что всегда сопровождает крупных животных. Крылья носа Аршавина нервно дернулись, и он тут же толкнул створку дальше. Сил главе ближней дружины было не занимать, и на этот раз дверь улетела до самого ограничителя. Свет с улицы показал длинный коридор, по обеим сторонам которого были организованы примитивные стойла. На первый взгляд ничего необычного. В первом мы увидели самку дикого кабана с парой поросят, дальше шоркал рогами о стенку лось. Учитывая условия, в которых проживали местные, ничего удивительного в таком подходе не было. Когда каждый выход в лес может для тебя закончиться выстрелом лесника в спину, разумно сделать все возможное, чтобы пореже выходить из дома. Но меня интересовало другое. Когда стало понятно, что именно нужно искать, пропустить важное оказалось невозможно. Я сразу направился в дальний конец здания, где находилась комнатушка с инвентарем: вилы, лопаты, грубый лежак. «Где люк?» — осматривая помещение, поинтересовался я. «Ярослав Константинович!» Начал было Сашок, но под колючим взглядом Аршавина тут же осекся и прошел кучу сена, лежавшей у дальней стены. Потом уцепился за висевшую на стене веревку и начал тянуть. Вся куча разом поднялась вместе с полом, открывая самодельную лестницу. «Дам знать, когда можно спускаться, ваша светлость», — первым, направляясь к люку, произнес Аршавин. Я молча кивнул и с интересом посмотрел на старосту Сумани. Сашок очень нервничал. Настолько, что даже не пытался этого скрыть. Руки парня постоянно двигались, словно он искал невидимую нить, которая поможет ему выбраться из сложной ситуации. «Не переживайте так, Александр», — улыбнулся я. «Мы пока просто смотрим. В любом случае, все нарушения законов империи, которые были совершены жителями вашего поселка до вчерашнего дня, должен расследовать и проверять князь Антипов. А сейчас крайне маловероятно, что он найдет время и силы, чтобы прислать к вам проверяющих». «Можно спускаться, Ярослав Константинович», — послышался снизу голос Аршавина. «Сашок, ты тоже спускайся. Пояснишь нам, что к чему?» Я приглашающе указал старости на люк в полу, и мы спустились вниз. По пути я провел пальцами по крышке и удовлетворенно кивнул. Местные знали толк в маскировке. Даже мне нужно было сильно постараться, чтобы обнаружить это место. А приезжие дружинники Антипова наверняка вообще понятия не имели, что происходит у них под носом. Аршавин стоял в паре метров от лестницы. В руке Ратай держал мощный фонарь, который успел достать из разгрузки. Пахло сыростью и гарью. Первое было вполне нормально для холодного каменного мешка, находившегося глубоко под землей. А второй запах вызывал вопросы. «Минутку, уважаемые!» — окончательно сдался Сашок. «Тут лампа под лестницей стоит. Сейчас запалю и пойдем. А фонарь уберите, Николай Петрович. Их пугает яркий свет». Шатун подсветил нужное место и погасил фонарь, как только Сашок нашел лампу. Я все это время прислушивался к своим ощущениям и не мог поверить, что все это правда. На что только не пойдут люди ради собственного выживания. «Мы ведь не со зла это все, Николай Петрович», — на ходу произнес парень. «Выбора просто другого не было. Вот и приспособились, как получилось. Секунду». Сашок остановился у большой бочки, из которой достал пару кусков какой-то коры. Одним обтер руки, а второй передал нам. «Это пахучка», — пояснил парень. «Чтобы звери не сильно нервничали от запаха людей. Малышня сильно пугается, а взрослые начинают в защиту уходить». «Что ты сказал?» — удивленно посмотрел на старосту Ротай. «Сами сейчас увидите». С тщательно скрываемой гордостью ответил Сашок и поднял повыше фонарь. К этому моменту мы добрались до первого поворота. Вернее, до мощной решетки, которая перегораживала большой каменный мешок справа. Решетка была вся оплетена тонкими полосами той же коры, а все стены внутри обвешаны пожухлыми ветками какого-то кустарника. Судя по запаху, того же самого, с которого собрали кору. Но самое интересное находилось в дальнем углу клетки. Там, в куче веток, похожей на нору, светились глаза нескольких аномальных зверей. Из полутьмы показалась морда огнелисы, которая начала принюхиваться к новым запахам. Мы замерли на своих местах, а я даже дышать старался максимально медленно и размеренно. Убедившись, что никакой опасности нет, зверь коротко тявкнул, и из норы выбежала пара щенков. Они едва дымились, что говорило об их юном возрасте. Сашок медленно сел, вытащил из кармана кусочек вяленого мяса и просунул руку через прутья решетки. К моему удивлению, щенки с радостным писком бросились за угощением. Мы с Ротаем удивленно следили, как детеныши аномального зверя радостно скачут рядом с рукой Сашка, осторожно очипывая кусочки угощения. Словно тройка веселых дымных огоньков. Десяток секунд спустя к щенкам присоединилась их мать. Сашок поставил лампу на пол и достал кусок угощения покрупнее. Я заметил, как пламя на шкуре огненцы стало менее ярким, когда она подошла ближе. «Они очень осторожные и деликатные», — коротко посмотрев в мою сторону, тихо произнес Александр. «Если не пугать, то никогда не обожгут и не покусают. Алиса у нас живет уже почти год. Недавно поймали ей супруга, но он не смог адаптироваться. Зато щенки появились полностью здоровые». «И в полной силе?» — заинтересованно спросил я. Удивление уже перешагнуло ту черту, когда все происходящее начинаешь воспринимать спокойно. До этого момента я был абсолютно уверен, что вырастить в неволе полноценного аномального зверя просто невозможно. По крайней мере, никто в Российской империи так и не смог этого сделать. «Конечно», — кивнул Сашок. «У нас еще один выводок был, но там простые лисята родились. Потом поняли, что надо среду правильную им сделать. Нашли несколько нор в аномальной зоне, посмотрели, чем там выстилают звери внутри все, и попробовали повторить. Опыт был уже, поэтому с огнелисами быстро нашли подходящий вариант. А вот с земляными буйволами помучиться пришлось. Они дальше живут». «Дела!» Шепотом, чтобы не пугать животных, протянул Ротай. «Думал, у вас тут кучка дикарей осталась. А здесь целый поселок академиков живет. Добычу куда сбываете, Сашок?» «По-разному, Николай Петрович», — отдав огнелисам последние кусочки угощения и отряхнув руки, ответил парень. «Живыми их хлопотно до соседей тащить, а убивать рука не поднимается. Да и выводков у нас не так много пока. А так к Истоминам носим добычу. Раньше еще к Старковским получалось доставить, но потом дружинники князя Антипова все тропы перекрыли». «Да и Истоминых 150 километров, — как бы невзначай заметил Ротай. По землям трех родов пройти надо. Путь не близкий». «Это если по границе идти, Николай Петрович», — чуть улыбнулся староста Сумани. Напрямую чуть больше полусотни получается. Покажи буйволов. Пока Ратай не начал новые расспросы, произнес я. Новость надо было переварить. Вернее, мне нужно было осознать то, что я только что услышал. Буквально вчера мы едва спаслись от стаи теневиков. Несколько подготовленных магов, отряд дружинников, куча техники и вооружения. И при этом Прохор вел нас от точки к точке максимально осторожно и внимательно. Но даже это не помогло избежать проблем. Я не сомневался в том, что Сашок не врет. Но и поверить, что кучка нищих охотников спокойно передвигается по самым опасным частям аномальной зоны, было слишком сложно. Земли Истоминых находились не на противоположной стороне Тверской аномальной зоны. Но даже так, в некоторых точках глубина прохода охотников из Сумани должна была превышать 30 километров. Это дальше в 1,5 раза, чем мы заходили во время охоты. По официальным данным, на такое расстояние заходили только подготовленные экспедиции сильных родов. «Как?» — не смог сдержаться Ратай. «Как вы это делаете?» «Зверь ведут, Николай Петрович», — просто ответил Александр. Но понятнее от этого не стало. «Вот здесь буйволы у нас. Вот и чаша молодняк, а несколько старых чуть дальше». Под ногами чавкнула грязь, вечный спутник земляных буйволов. В этой части подземелья решеток не было. Вместо них вход в загон перекрывал высокий кирпичный заборчик. Внутри все было залито жидкой грязью 20 сантиметров. А у левой стены стоял настоящий бассейн для местных обитателей. Мне только истинное зрение помогло различить под слоем грязи аномальных зверей. Всего их оказалось 5, и все в отличном состоянии, словно их только что выловили в лесу. Я зачерпнул с пола горсть грязи и тщательно растер в ладони. Вещество было сильно пропитано магией, но ее источник я определить не смог. Однако сразу становилось понятно, что буйволам очень комфортно в их месте проживания. «Чем пропитана грязь?» — спросил я. «Порошок серого кристаллида», — честно признался Сашок. «Штука редкая, но обновлять надо не так часто. 10 грамм пудры хватает на месяц почти. Главное — распылить равномерно, а звери потом уже сами перемешают. Они такую бурю каждый раз поднимают, что смотреть за этим весь поселок собирается». «А где берете минерал?» «Есть места в аномалии», — неопределенно ответил староста Сумани. «Если вовремя на месте оказаться, то дикие звери не успевают найти. Я с Рыжим на пополнение запасов хожу. Рыжик, иди ко мне, малыш». Сашок переливчато свистнул, и в центре загона тут же поднялась грязевая волна. Она двинулась в нашу сторону, и возле кирпичной стены над поверхностью показалась морда земляного буйвола. Парень, тут же, не обращая внимания на грязь, начал чесать зверя, а тот благодарно фыркал. «Что происходит, Ярослав Константинович?» — как-то растерянно посмотрел на меня Аршавин. «Это как вообще?» «Не знаю, Николай Петрович», — честно признался я. «Сам ничего не понимаю. Но приехали мы точно не зря. Только момент с этими загонами надо учесть, когда гостей размещать будут». «Гостей?» Тут же напрягся и перестал чесать своего питомца Сашок. Буйвол недовольно толкнул головой руку парня, и тот вернулся к прерванному занятию. «Каких гостей?» «Что еще тут, кроме буйволов, есть?» — вместо ответа уточнил я. «Еще один загон со старыми животными», — ответил Сашок. «Еще пробовали водянок завести, но под них условия подобрать сложно. Нам температуру воды поддерживать нечем, и они в спячку даже летом впадают. А так нет больше ничего». «Тогда идем наверх», — обдумывая все, что увидел, ответил я. «Есть разговор». А подумать действительно было над чем. Жители Сумани научились разводить 2 самых распространенных вида аномальных зверей 1-го ранга. Имели достаточно знаний, чтобы заняться разведением 3-го вида. Они ходили через опаснейшие части аномальной зоны без толпы сопровождающих магов и умели находить редчайший минерал при помощи своих питомцев. Всего за час я узнал столько всего нового, что теперь даже не знал, с какой стороны подойти к этому вопросу. Если до этого я считал самым ценным своим активом Сибыкина, то теперь судорожно пытался прикинуть, как мне на 100% обезопасить Сумань, чтобы никто не сумел добраться до обитателей поселка и как-то им навредить. А еще нужно было подумать о том, как сохранить полученные данные. В текущей ситуации решение устроить временный лагерь дружинников Старковского в этом поселке уже не казалось таким хорошим. «Николай Петрович, сходите за нашим транспортом», — попросил я Аршавина, когда мы поднялись на поверхность. «А я пока побеседую с Александром». «Как прикажете, ваша светлость», — с небольшой задержкой ответил Ротай. «Сколько людей в поселке знает о вашей ферме, Александр?» — задал я старости первый и, наверное, самый важный вопрос. «Так все в курсе, Ярослав Константинович», — удивленно посмотрел на меня Сашок. «У нас от своих тайн нет. Бывало, что один кусок мяса на всех делили. Я своим людям доверяю на все 100%. Все, кто хотел уйти, давно уже ушли». «Это понятно», — задумчиво произнес я. «Если бы все обстояло хоть немного иначе, то Антипов уже давно был бы в курсе достижений почти уничтоженного поселения. Алексей Андреевич точно не пропустил бы такой случай заполучить бесценную информацию. Судя по реакции Сахатова, Антиповых в поселке ненавидели люто и искренне. Вопрос в том, насколько сильно вовлечены жители в работу фермы». «Я еще двое постоянно ухаживают за животными», — начал перечислять Сашок. «Лена и еще три девушки собирают растения в аномальной зоне. А остальные охотятся и ловят новых зверей. Так что все пределы, Ярослав Константинович. Это может стать проблемой?» Я прямо посмотрел в глаза собеседнику. Парень откровенно переживал за общее дело жителей Сумани и опасался, что я прикажу просто уничтожить все, чтобы не было проблем со стороны имперских властей. Ценность своей фермы Александр, если и понимал, то очень смутно. Его больше волновало, что местные, по сути, занимались браконьерством, а за подобное преступление кара одна — смерть. «Сможешь сделать так, чтобы никто не заметил вашу работу в течение пары недель?» — наконец спросил я. «Если при этом в поселке появится очень много посторонних людей, смогут твои подчиненные держать язык за зубами?» «Это не проблема, ваша светлость», — удивленно ответил мой собеседник. «Мы за 5 лет вообще привыкли молчать при посторонних. Если чужаки к нам в душу лезть не будут, то проблем не возникнет. А кто вообще должен приехать? Насколько я знаю, у Николая Петровича не так много людей, да и все они служат давно вашему роду». «В Сумане будет размещен временный лагерь для дружинников графа Старковского», — ответил я. «У нас совместные учения, поэтому гости будут постоянно заняты в лесах на границе. Поэтому нужно, чтобы в это время никто из вас не ходил в аномалию. Лишние вопросы нам не нужны. С остальным будем разбираться по ходу дела. Есть несколько нормальных зданий где-то подальше от фермы, чтобы можно было разместить на неделю 500 человек?» «Есть, Ярослав Константинович», — кивнул Сашок. «Только условия будут не ахти какие. Электричества у нас 3 года уже как нет, а с канализацией проблемы начались еще раньше. Если гостей устроят колодцы и туалеты на улице, то проблем не возникнет». «Устроит», — кивнул я. «У нас полевые учения, а не курорт. Крыша над головой есть, уже хорошо». «А когда прибудут гости, ваша светлость?» Будто что-то вспомнив, быстро спросил Сашок. «Сегодня во второй половине дня. Это имеет значение?» «А можно я тогда сейчас в аномалию схожу, Ярослав Константинович? Мне 5 часов всего надо. Туда и обратно. У нас как раз время обновить загоны для буйволов подходит. А серого кристаллида не осталось». «Можно», — немного подумав, ответил я. «А кроме тебя никто этого сделать не может?» «Нет», — покачал головой парень. «Аномальные звери очень тяжело дрессировке поддаются. Я рыжика с рождения воспитываю. Да и то только недавно нормально искать его научил. Кстати, хотел у вас один момент уточнить. Нам-то без надобности, но, может, для вас полезно будет? Вам место рождения серого кристаллида не нужно случайно?»